13 епископов отказались присутствовать на церемонии бракосочетания в знак протеста против высылки папы из Рима. Пришлось сослать и их, лишив сана. Париж устроил блестящий праздник. Я и новая императрица присутствовали на обеде в ратуше, потом на Марсовом поле, где выстроилась моя гвардия. От лица всей великой армии гвардейцы славили брак своего императора. Австрийский посол решил не отстать и 1 июля устроил торжественный прием. И тут случилось ужасное. Во время фейерверка загорелась бальная зала. Жена посла и много гостей сгорели заживо. Насмерть перепуганную Марию Луизу я сам вынес из горящих комнат. И я еще раз убедился. Мои отношения с судьбой складываются по-новому. И опасно. Вскоре Фуше, делая доклад, подробно рассказал, что говорили в Париже. Конечно же, вспоминали торжества в честь брака Людовика и Антуанетты, когда во время фейерверка сгорело множество народа. Говорили, что Мария Луиза тоже австриячка и родственница той, от которой пошли все несчастья. Говорили и о других зловещих совпадениях и предзнаменованиях. Фуше докладывал мне об этом с плохо скрытым злорадством. И я позаботился, чтобы этот год, кроме брака, принес мне еще одну радость — избавление от этого мерзавца. В последнее время я постоянно не ладил с ним. Он взял привычку преследовать людей моим именем, и часто я ничего не знал об этих преследованиях. Когда в ярости я вызывал его, он холодно доказывал, как опасны эти люди и какую услугу он мне оказал, посадив или выслав их. Он ловко выскальзывал из моих рук и продолжал рыть, рыть и рыть. Но в 2010 году он, наконец, попался. Я узнал, что, не имея от меня никаких полномочий, он тайно начал вести переговоры с англичанами о мире. Вел он их через того же банкира Уврара. Я велел тотчас арестовать Уврара и отправить в Винсентский замок, где он быстро все выложил следствию. На первом же заседании Совета министров я спросил Фуше, правда ли то, что показал Уврар? Он ответил совершенно спокойно. Да, Уврар сказал правду. Я вел переговоры с Англией, тайно, ибо хотел сделать вам подарок, подготовив мир с самым опасным вашим врагом, сир. Вы заслуживаете эшафота. Вы понимаете это? Скорее, благодарности, сир, — ответил Фуше. Я обратился к министрам. Что полагается за подобное деяние? И они дружно подтвердили — смерть. Но Фуше был абсолютно спокоен. Он отлично знал, наказания не будет. Он обладает изумительно изворотливым умом, так что вообще отказаться от его услуг я не мог. Но освободить от него министерство полиции должен был. Чтобы не слишком злить опасного негодяя, я решил назначить его губернатором Рима. Главное — держать его подальше от Парижа. Я велел ему прибыть в Тюильри и сказал. «Я решил вас простить, хотя уверен, что совершаю большую ошибку». Он вежливо поклонился. «В моем сердце, — продолжал я, — есть только два города — Париж и Рим. Второй я отдаю вам». Он вновь поклонился и поблагодарил. Новым министром полиции я назначил боевого генерала Савари. Знаю, выдвижение Савари заставило умных людей пожимать плечами. Да, человек он второстепенный, у него нет ни опыта, ни способностей, чтобы стоять во главе такой машины. Но зато он был мне предан, как верный пес. Он безропотно расстрелял герцога Энгиенского. Да что герцог? Вели я ему отделаться от собственной жены и детей, он и тогда не стал бы колебаться. Фуше попросил у него 3 недели на сборы, чтобы вывести принадлежащие ему вещи. И простодушный Савари, не спросив меня, согласился. Я узнал об этом лишь на 3-й день и велел ему немедля ехать в министерство и гнать оттуда Фуше. Но было поздно. Архив, секретные досье, знаменитая картотека осведомителей — все было предано огню или вывезено. Концы в воду. Но главное, исчезли мои бумаги. Несчастный Савари, вернувшись, сказал мне, «У меня было такое ощущение, что министерство полиции на набережной Малакке не существовало вовсе». Я велел Савари передать Фуше. «Все мои заметки, инструкции, моя переписка должны быть немедленно переданы мне». На что мерзавец преспокойно ответил, «Как жаль, что я не могу исполнить желание Его Величества. Передайте императору, что я все сжег». После чего сказал в салоне моей сестры Каролины, Да, я принадлежу к партии интриганов, но к партии жертв никогда. Так мерзавец открыто намекнул, что все припрятал. Я вызвал его в Тюильри и потребовал: отдайте бумаги. Я их сжег. Конечно, это наивно. Куда осмотрительнее было бы их припрятать? Вдруг вашему величеству придет в голову со мной расправиться. Так он посмел мне угрожать. Вы играете с огнем, Фуше, отдайте бумаги. Мерзавец вздохнул и сказал, глядя мне прямо в глаза: что делать, сир? Вы столько раз на меня гневались, что я привык укладываться спать с головой на эшафоте. Я не стал их хранить, сир, только потому, что верю. Ваше благоволение ко мне будет неизменным. Я их сжег. Отдайте бумаги. Я их сжег. Убирайтесь. Я их сжег. Катитесь, я вам говорю. И он ушел со своей гнусной усмешкой.